Глава 29. Виселица в саду. Несмотря на скудный рацион и температуру чуть выше точки замерзания воды, Ред не испытывал ни голода, ни холода, а также ни страха, ни злости. Заключенный в соседней камере кашлял, шаркал ногами, когда принимался ходить, стонал во сне. Хотя Ред с ним не переговаривался, само присутствие человеческой души как-то успокаивало. Ред думал о Тунисе Бонна. Пытался представить, что могло статься с Мистлтоу, женой Уилла с Броунтонской плантации. За исключением нескольких часов днем, когда становилось теплее и ему удавалось уснуть, Ред сидел на железной кровати и наблюдал из окна за картиной разрушения. Это напоминало беззвучную оперу. От заката до рассвета повсюду сновали, перебегали, дрались из-за добычи сборщики остатков скарба, а от рассвета до заката на месте взорванных снарядами домов поднимались стены других. Вся яростная энергия подбирателей ничего не меняла, но строители постепенно создавали новый облик города. Ред не считал дней и недель своего заключения. Однажды утром пошел снег. Снежные хлопья укутали руины, сгладив раны города. Грохоча сапогами, за соседом пришли солдаты. Рядовой Армстронг. Пора. От сопротивления осужденного даже стена задрожала. Когда удары и ругань стихли, и человека скрутили, он начал кричать. «Нет, нет, нет!» Затем, когда солдаты поволокли его вниз по лестнице, крики начали отдаляться, но несчастный все еще кричал. «Нет!» Вскоре после полудня двое негров втащили в камеру сидячую ванну, а молодой солдат с прыщавым лицом принес ведра горячей воды, от которой шел пар. «Теперь все будет хорошо, сэр», — сказал паренек. «Прибыл мистер Пурьер из Вашингтона. Все наладится». Когда Ред уже разделся и стоял, завернувшись в чистое шерстяное одеяло, солдатик протянул ему кусок французского мыла. «Из вашего саквояжа, сэр. Надеюсь, вы не возражаете?» Опускаясь в горячую воду, Ред пробормотал. «Изыди, сатана!» Затем явился Пенат, парикмахер из гостиницы «Атланта», чтобы побрить Редда. Когда солдат вышел из камеры, негр быстро зашептал. «Мисс Красотка говорит, крепитесь. Мистер Буллок принимает меры, чтоб вас вытащить. Вовсю принимает». Может, он и еще что-то хотел сказать, но тут вернулся солдат с саквояжем Ретта, которого он не видал с тех пор, как покинул гостиницу в Джонсборо. «Прости, Пенат, денег у меня нет». «Ничего, мисс Красотка обо всем позаботилась». Когда Ретт облачился в собственную чистую одежду, за ним пришел капитан Джеффери. Заметив, как пленник истощен, он поморщился. «Простите, такого я не мог предвидеть». Опершись на его плечо, Ред спустился вниз по лестнице. На улице возницы нахлёстывали лошадей, тянувших повозки через полузамерзшую грязь. Красная глина налипала толстым слоем на колеса и отваливалась комьями. Штабную балюстраду припорошило снегом. Капитан Джеффери провел Редда в караульное помещение. «Подождите здесь». «Я дам знать мистеру Пурьеру». В караульной стояла маленькая елочка, украшенная красными и зелеными бумажными флажками, яблоками и бубенцами. Ред пристроился у камина. Краснолицый усатый капитан с досадой ударил кулаком о ладонь. «Клан рушит все, ради чего мы сражались». На что лейтенант лишь ухмыльнулся, прицелившись из воображаемого ружья, и отрывисто произнес, словно клацая каждый раз затвором. «Ку! Клукс! Клан!» Джеффери повел Ретта вверх по лестнице из американского черного ореха с царапинами от шпор. Перед высокими дверями он остановился и протянул Ретту руку. «Что бы ни произошло, удачи!» Потолок прежней гостиной судьи украшала изысканная лепнина. Незашторенные окна от пола до потолка выходили на то, что прежде было розарием. Стоящий возле окна столик с изогнутыми ножками был накрыт на двоих. Накрахмаленная льняная скатерть была украшена по углам вышитым вензелем «Л», увесистые серебряные приборы лондонской работы. В ведерке со льдом охлаждалась бутылка «Селерим». В бывшем саду была выстроена виселица, которая через двор и вверх по ступеням вели следы нескольких пар ног, теперь припорошенные снегом. На заснеженной платформе чернел квадрат открытого люка. Более свежие следы двух пар ног ныряли под платформу, а потом вели к контуру гроба. Теперь закрытый гроб стоял, прислоненный к садовым воротам. Опускавшийся на него снег таял от угасавшего тепла тела внутри, и крышка гроба блестела. «Прощай, рядовой Армстронг», — тихо сказал Ред. «Пусть иной мир окажется тебе больше по вкусу». Дверь гостиной со щелчком открылась. Не оборачиваясь, Ред сказал: «Привет, Эдгар. Значит, моим искусителем будешь ты». «Ах, Ред, я поспешил сюда, как только узнал». Чопорный твидовый костюм Эдгара Аллана Пурира оттеняли новый жилет и плетеная цепочка для часов. На лице красовалась полная уверенность и улыбка. «Надеюсь, ты не испытывал слишком больших неудобств. Я приехал немедля». «Должен поблагодарить тебя, Эдгар. Вряд ли мне приходилось так радоваться горячей ванне». Эдгар отодвинул стул. «Садись, Ред, прошу тебя. Мы поужинаем и за разговором подумаем, как вытащить тебя из этой неприятности». «Сократ». На крик Пурьера явился седовласый слуга-негр. «Можешь подавать». Не дожидаясь, пока слуга отойдет на достаточное расстояние, Эдгар доверительно сказал Ретту: «Из слуг судьи Леона. Не знаю, что мы будем делать, когда таких, как он, больше не станет. Начнем обслуживать себя сами? Итак, Эдгар, похоже, ты приземлился на все четыре лапы». Эдгар Пурьер поставил оба локтя на стол. «Мы с тобой ведь видели, к чему дело катится. Глупцы могли держаться своих выдумок о благородстве, но нам, бизнесменам, они ни к чему, верно?» Ред кивнул на гроб в саду. «Рядовой Армстронг тоже был бизнесменом?» «Армстронг? Господи, нет, конечно. Обычный убийца. С пьяну застрелил сержанта». Эдгар задумчиво нахмурился. «Выпей он чуть меньше и не стал бы стрелять, а чуть больше не смог бы. Из-за таких вот мелких просчетов люди теряют состояние и попадают на виселицу». Ред сидел со сложенными руками, а Эдгар встряхнул салфетку и заправил ее за вырез жилета. Сократ откупорил шампанское, наполнил бокалы и бесстрастно застыл у стены. «Значит, ты теперь палач?» Эдгар Пурьер поперхнулся шампанским. «Что ты? Нет-нет!» «С тем...» — махнул он рукой в сторону окна. «Я решительным счетом не имею ничего общего. Обычный военный трибунал и приведение приговора в исполнение. Нет, Ред, конечно, лучше бы людей не вешали. Выпьем за будущее, за твое будущее». «Я не стану пить с тобой, Эдгар», — сказал Ред. Бокал Пурьера уже был поднят в тосте. Чуть помедлив, он выпил его, и Сократ вновь наполнил бокал. Пурьер вытер губы. «Как хочешь», — сказал он и щелкнул пальцами. Слуга вкатил в комнату тележку с яствами. «Не изволите отведать куропатку, сэр?» Слуга приподнял крышку над блюдом с дымящимися деликатесами. «Нет, спасибо, Сократ», — вежливо отказался Ред. «Капитан Батлер, у нас сегодня сладкое мясо в белом соусе, свежая горная форель и виргинская ветчина, какая больше всего по вкусу генералу Томасу, а на гарнир — ямс, жареные овощи и дикий рис. Еще пирожное со взбитыми сливками. Пожалуйста, обслужите мистера Пурьера, он выглядит таким мелким?» Эдгар натянуто спросил. «Значит, дядюшка, ты знаешь мистера Батлера?» «О, да, сэр, все мы цветные знаем капитана Батлера. Еще с войны, сэр». «Тогда тебе известно, что он застрелил негра?» Сократ покачал седой головой. «Да, сэр, очень жаль, что армия США не может защитить приличных цветных». Эдгар выбрал то, чего ему хотелось, быстро ткнув пальцем в блюдо. Когда его тарелка наполнилась до краев, он сказал: «Подожди за дверью, дядюшка, я позову, когда потребуется». Наколов на вилку кусок ветчины, Эдгар спросил: «Ред, неужели ты действительно считаешь, что противостоишь всему Конгрессу Соединенных Штатов, отказываясь от ужина?» «Благодарю за заботу, Эдгар, но я не голоден. Под федеральной опекой я просто пировал, и в Дальманика вряд ли меня кормили бы лучшим». Проглоченное пурьером шампанское не улучшило его настроение и чувство юмора. Он вытер руки о салфетку, вздохнул, поправил галстук и начал заново. «Ред, Конгресс Соединенных Штатов настроен очень серьезно. Повесили миссис Суррет, чьим самым тяжелым преступлением было содержание пансиона, где строил свои черные планы Уилкс Бут. Доктор Матт, который всего лишь наложил шину на сломанную ногу убийцы, томится в тюрьме. Янки сейчас хотят только вешать. В такие времена негоже выдаваться над толпой, а ты, Ред, заметно выдаешься». Ред никак не откликнулся. «Сладкое мясо восхитительно», — произнес пурьер. На лице Ретта сверкнула улыбка. Эдгар отодвинул от себя тарелку. «Ред, им нет никакого дела до того негра, которого ты убил». «Верно, я единственный белый в Джорджии, которому было до него дело», — ровным тоном сказал Ред. «А девица?» «Это Лайза. Я заезжал в Джонсборо». Эдгар самодовольно усмехнулся. «И позабавился с малышкой Лайзой». Ред пожал плечами. «О вкусах не спорят». Пурьер обвиняюще наставил на Ретта указательный палец. «Ред Керша Батлер, действительно ли вы задержали блокадного бегуна «Веселая вдова» в гавани Уилмингтона ночью 14 января 1865 года, чтобы принять специальный груз?» «Ты знаешь, что я это сделал, Эдгар, и знаешь зачем. Действительно ли вы погрузили на судно казну Конфедерации?» Ред откинулся на спинку стула, сплел руки за головой и потянулся. «Эх, Эдгар, да чего же ты, занозистая личность? Неужто ты со своими приятелями Янки не мог придумать лучшего предлога отобрать мои деньги? А ты что же, считаешь, мы позволим тебе сохранить состояние, нажитое за счет нарушения блокады Соединенных Штатов?» «Эдгар, я потерял все. Ты видишь перед собой живое доказательство неосмотрительности. Хотя моя дорогая матушка и учила, что следует откладывать на черный день, я оказался глух к ее наставлениям и теперь полностью лишился средств. Я разорен. У меня ни гроша в кармане». Эдгар покачал пальцем. «Не надо нас недооценивать, Ред. Наши агенты опросили твоего банкира, как его, Кэмпбелла. Мы не претендуем на все твои деньги. Нас устроила бы разумная доля». Ред поднялся из-за стола. «Благодарю за самый лучший обед за последние несколько недель, Эдгар. Думаю, кофе лучше пропустить. От кофе я беспокойно сплю».